Глава 27. Москва. Это же время. Лаунж-бар «Вишенка». В большом полутемном зале играла приятная музыка. По широкоэкранным телевизорам показывали густой зеленый лес, чистые журчащие родники и голубое небо. Идеальная атмосфера, чтобы отдохнуть после тяжелого дня. Обычно в лаунж-баре все столики были заняты, но сегодня его полностью выкупили два посетителя, двое мужчин почтенного возраста. Один седой, как лунь, а второй — крашеный брюнет. «Я должен вернуть родовые реликвии», — гаркнул седой и опрокинул в рот рюмку с водкой, закусил малосольными огурчиками и салом. «Проклятые Ломоносовы! Я выкупил все, что смог!» Все имущество, которое продавали раковы, но нигде не нашел этих реликвий. «Может, в банковской ячейке?» — предложил крашеный, потягивая пиво из высокого бокала. «Нет, я проверял. Точнее, не я, есть у меня в банке знакомые. Они пробили содержимое банковских ячеек и родового хранилища. Облигации, деньги, золото, но ничего магического». Седой подтянул к себе пепельницу и закурил. «У меня самого такого добра навалом. А из имущества у Ломоносовых остался вшивый рудник, гостиница и участок леса в какую-то тьму тараканщине и...» «Что и?» — не выдержал крашеный, когда театральная пауза затянулась. «И родовое поместье!» Седой хлопнул себя поляшком и потянулся к бутылке водки. «Наши семейные реликвии точно там хранятся. Точно! Хорошо, что пока мальчишка не может попасть внутрь. Рюмин знатно поднасрал своему правнуку. Знатно. Я немного подсуетился и...» «Да что ты тянешь кота за яйца?» — возмутился захмелевший крашеный и яростно вгрызся в свиной шашлык. Пробормотал с набитым ртом. «Ты свои приемчики оставь для черни, а я...» Он проглотил еду, откашлялся и продолжил нормально. «А я тебя, как облупленного, знаю. Выкладывай». «Привычка», — извиняясь, развел руками седой. «В общем, мой юрист покопался в законах Российской империи и нашел очень интересную статью, о которой сейчас уже не вспоминает. Рудименц. Короче, если от рода остался единственный человек, то можно доказать его бесполезность, и тогда родовое поместье отойдет ближайшим родственникам». «Сомнительно», — покачал головой крашеный. «Ты-то тут при чем?» «Моя покойная жена, земле и пухом, была двоюродной сестрой бабки-племенницы матери последнего Ломоносова. Седьмая вода на киселе, но какая разница? Никто из дальних родственников о той статье и не вспомнит. А я...» Седой улыбнулся от уха до уха и выпил залпом очередную рюмку водки. «А я уже подсуетился. Через недельку-другую подам в суд, докажу, что Марко Ломоносов — бесполезный кусок дерьма, и все. Поместье мое». «Сомнительно», — повторил крашеный. «Как ты это докажешь? Я слышал, он уже и долги рода выплатил, и на арене выступил, чем сыскал какую-никакую славу». «Да знаю», — отмахнулся седой. «Я следил за ним, и как только понял, что он летит в Краснодарскую академию, кое-кого туда подослал. Романовцев в первую же неделю обучения кидают в данжи, проверяют на прочность, так сказать. Вот там-то ему свиньи подложат. Отметка в личное дело, вызов в суд, а там и выступление на арене обернется против него». «Сомни...» — начал снова крашеный, но замолк и нахмурился. «Лучше подай на мальчишку в суд и прямо потребуй вернуть реликвии. Ведь их проиграли твои родители, правильно? Проиграли в покер. Хм. Обвини Ломоносовых в организации подпольного казино. Подкупи свидетелей, мне ли тебя что ли учить?» «Фу, вот именно. Не учи ученого». Седой развалился на диване и тяжко вздохнул. «Ух, что ты я объелся, шашлычок обратно лезет. Так и чем ты? А, если делать, как ты советуешь, то уже мой род выставят в плохом свете. Мол, игроки, картежники, авантюристы. Тьфу. Нет, Ломоносов сам ко мне придет. На коленках ползать будет, чтобы я соизволил забрать реликвии». «Ну, удачи». Брюнет щелкнул пальцами, чтобы официант принес новый бокал пива. «А сейчас давай выпьем, чтобы все у тебя получилось».